О жизни и смерти. Коран. Обязательно посади дерево, даже если завтра придет конец света. Жить в нравственном отношении надо так, как если бы ты должен был умереть сегодня, и работать так, как если бы ты был бессмертен. Предсказания и предвидения в науке и пророчества не так далеки друг от друга. И те, и другие не суть утверждения неизбежности, а прогнозы на данный момент и в данных условиях. Неизбежность всегда разрушительна для морали. Человек способен в той или иной мере изменять будущее, хотя бы свое. Когда святого Гонзага, римского семинариста, спросили во время его игры в мяч своими сверстниками, что бы он делал, если бы ему сказали твердо, что сейчас наступит конец мира, он сказал, продолжал бы играть в мяч. Но это, конечно, в случае полной неизбежности. А настоящий ответ его перед своей совестью, когда он мог что-то изменить, был другой. Он был дан его смертью. Он скончался 23 лет, ухаживая за чумными больными. Но явно счастье боевое служить уж начинает нам. Тесним мы шведов рать за ратью, темнеет слава их знамен. И Бога брани и благодатью наш каждый шаг запечатлен. Счастье может быть только боевое, только завоеванное нами. Вечного, постоянного счастья не бывает. Нельзя быть счастливым, когда есть страдающий. Но может быть счастливым чем-то, что сейчас добыто, получено. Диктор телевидения в одной из передач останавливал людей на улице и спрашивал, в чем, по-вашему, стоит счастье? В ответ миллионы людей слушали детский лепет, что-то вроде того, счастье, когда дома достаток, на службе хорошо, или счастье, когда мои девочки подрастут красивыми, здоровыми, хорошо выйдут замуж. Это все мещанство, даже когда большие люди твердили, это гармония между чем-то и чем-то, недалеко ушли. Счастливым можно быть только короткий промежуток времени, чем-то достигнутым, а после начинаются новые заботы, ибо, повторяю, нет счастья ни для кого, пока есть несчастье рядом. Мне 80 лет. Как к этому относиться? Респектабельный возраст. Жизнь была бы неполна, если бы в ней совсем не было печали и горя. Жестоко так думать, но это так. Можно ли выскочить из своей эпохи в своем мировоззрении? Конечно, нет. Всякая попытка вернуться в какое-либо столетие или перескочить далеко вперед, в будущее, невозможна. Человек живет в своей эпохе, в свои годы и только в свои. Но это не означает, что он должен слепо следовать за эпохой, за господствующим мировоззрением. Человек обладает свободной волей и обязан выбирать, обязан создавать новое. Он творческое существо. Если он перестает быть творческим существом, и быть устремленным в будущее, свое и в своей страны, он перестает быть человеком. В жизни надо уметь парить над эпохой, и в эпохе, выбирая те воздушные течения, которые идут снизу вверх, или в какие-то моменты скользить по воздуху, не падая. Утешают переселение душ, но какое может быть утешение, когда душа переселяется одна, в чужую землю, в другой быт, а с детства ничего не помнит из прежней жизни? Если бы даже могла кричать только «Ва-ва!» Вызывают духов, занимаясь столоверчением. Покойники, даже самые знаменитейшие и архигениальные, говорят вызывавшим их людям вполне на их уровне. Ничего интересного, невероятного, никаких гениальных советов, наставлений, указаний, кроме банальнейших. А вместе с тем, что же должно остаться. Закон сохранения энергии касается же энергии душевной и духовной. Но эта энергия все же недолго имеет личностную форму. Сперва более года вера мне снилась и утешала меня, но теперь нет. Ее энергия растворилась, и там, где была вера, дочь, я ощущаю пустоту. 9 дней, 40 дней, год, и все. Не могут же люди, жившие миллион лет назад, продолжать существовать загробные сейчас. Это непредставимо. Места не хватит, даже не изобретая для них расселение по вселенной, способ, предложенный Федоровым. Если человек ни о ком и ни о чем не заботился, его жизнь тоже бездуховна. Ему нужно страдать от чего-то, о чем-то думать, Даже в любви должна быть доля неудовлетворенности, не все сделал, что мог. Жизнь человека — это не отдельные события, связывающиеся в незакономерную последовательность, а своего рода организм, биографическое целое. Поступки и события — только звенья цепи, имеющие свою форму, свою одухотворенность, свою индивидуальность. Существует индивидуальность как человек, есть индивидуальность как его жизнь. Последнее зависит от первой, но обе законченные цельности. И человек должен это знать, а не жаловаться. Не повезло в жизни. Пастух, которому 110 лет, но который никогда или редко сходил с своих гор, прожил короткую жизнь. Разве нет у нас вечности для отдыха? Et in Arcadia ego. И в Аркадии я. Смысл этого широко известного, но и неясного по происхождению изречения, толковался различно. В эпоху рококо считали, что «я», «эго» — это смерть. Смерть заявляет о своем присутствии даже в счастливой Аркадии. В садах рококо при всей их счастливой сущности очень часто бывали могильные памятники или памятники, посвященные умершим, друзьям, родным. Такие памятники есть, например, в Павловском парке. В имении узком под Москвой на одной из картин, изображающей сад, написан саркофаг с той же надписью. Человек в самые счастливые моменты своей жизни должен был не забывать о своей смертности. В этнографическом музее в Будапеште мне рассказывали, что женщина в первый же день своего замужества должна была сделать первые стежки на своем саване. Этот саван делается красным. Через 25 лет он должен быть готов, и женщина начинала вышивать синий саван. Еще через 20 лет она готовила себе белый саван. «Народное искусство не только красиво, оно мудро», — сказала мне сотрудница музея. Атанас Далчев с необыкновенной мудрой примиренностью относился к смерти. Вот одно наблюдение над старостью, как переходом в небытие. Достигнув известного возраста, начинаешь понимать, что жизнь в сущности — непрерывная утрата, теряешь не только зубы, волосы, блеск глаз, но и все силы и богатства души, способности, привязанности, воспоминания, чувства, даже желания. Один с другим падают перерубленные тросы, прикреплявшие дух к земле, и почти освобожденный он трепещет от собственной легкости. Еще со смертью наших близких постепенно умираем и мы. А вот на эту же тему замечательное стихотворение Атанаса Далчева «Вечер» в переводе Марии Петровых. «Бреду один по улицам, где вечер над рдяно-красной черепицей кровель, такой же рдяно-красный, догорает. И, глядя на закат, я вспоминаю, сейчас и над Неаполем он реет, и блещет окна верхних этажей, пылающие блики отражая и Неаполитанского залива. Светлеют волны, тронутые ветром, и зыблются, как на лугу трава, и возвращаются мычащим стадом в шумливый порт под вечер пароход. На набережной пестрая толпа благословением провожает этот минувший день, прожитый беззаботно. Но в той толпе меня теперь уж нет. Закат сейчас горит над Парижем, там запирают Люксембургский сад, труба звучит настойчиво и страстно, и словно на ее призыв протяжный нисходит сумрак в белой аллее. Толпа детей за сторожем идет и слушает в молчании, в упоении, повелевающей песню меди. И каждому хотелось быть поближе к волшебному пробиться трубачу. Из тех резных ворот, открытых настежь, выходят люди весело и шумно, но в их толпе меня теперь уж нет. Зачем не можем мы одновременно быть там и здесь, всегда и всюду, где клокочет жизнь могучая и бескрайна. Мы непреодолимо умираем, вседневно умираем, исчезая оттуда и отсюда, отовсюду, пока совсем не сгинем, наконец. 1930 год. Я встретил Далчева в 1973 году стариком на углу Русского бульвара и улицы Раковского, в самом шумном месте Софии. Нас познакомил Дзинеков. Я не помню, какими словами мы обменялись. но живо помню только то ощущение покоя и тишины, которым, вопреки шуму софийских вечерних улиц, был окружен Атанас Далч. А на следующий год, 1974, он прислал мне свою книжечку «Избранные».